Братья и сестры, а также дорогие друзья, кто сегодня принял для себя такое важное решение прийти сюда, на это место и поклониться здесь Богу, я приветствую всех вас. Вначале хочу представиться, я у вас редко бываю. Меня зовут Юрий Андреевич, я с Дальнего Востока, город Благовещенск, там мы несем служение. Я в церкви являюсь благовестником, проповедую Слово Божие. Это на самом деле мое самое любимое дело – изучать Священное Писание, находить в нем радость, проповедовать и эту радость стараться передать другим, и те сокровища, то внутреннее удовлетворение и воздействие на тебя – Слово живого Бога хочется передать другим. Есть только одна книга на земле, которая обязательно, неизменно изменяет человека. Изменяет его мнение о самом себе. Изменяет его мнение на окружающих. И изменяет вообще позицию человека по отношению к Богу. Когда мы приходим сюда, на это место, то у нас должна быть одна цель, одна мысль в голове, в нашем разуме и внутри в нашем духе поклониться Богу. Друзья, если кто пришел сюда с другими мыслями, вы напрасно потеряете время. Можно уходить. Если кто пришел с другими мыслями, но, может быть, задумается об этом, следует остаться и поучаствовать в нашем общем служении Господу. Поклонение Богу – это цель существования лично моя, ваша, каждого человека и всего человечества на земле. Вы знаете, некоторые люди приходят на служение, они так развалятся, как известный критик, и слушают, ну что там еще могут нам сказать, да какие у них стихи третьесортные, да пение второсортное. Если человек с такой позиции приходит на служение, то это напрасно. Это напрасно. Вы ничего не возьмете от этого служения, даже если вы считаете себя христианином. Скажите мне, пожалуйста, а где находилась Мария, когда Христос учил? У ног. А где воспитывался апостол Павел? У ног Гамалиила. А как смотрит ученик на своего учителя? Снизу вверх. Он понимает свою позицию, он осознает, где он должен находиться. Но когда человек приходит на служение, там, где поклоняются к Богу, и он хочет сверху смотреть вниз на верующих и на Бога, ничего не получит. Он не получит благословения. Человек думает, что много знает. Человек заблуждается и не знает истины. Так говорю не я. Так говорит Слово великого Бога. Сила этого Слова уже проверена на жизнях миллионов людей, которые жили на земле, которых Слово Божье изменило. А какой же результат? Вот в конце нашего поклонения, какой результат, в чем он заключается, дорогие друзья? Результат нашего поклонения Богу, нашего служения Богу, это то, что мы можем Ему сказать потом в молитве. Вот мы побыли на служении, поучаствовали в благоговейном пении, увидели детей, которые Господа прославляют от всей души, молодежь, хор, проповеди послушали. И результат такой. Что после служения ты можешь сказать Богу? Молитва – это часть жизни христианина. Мы начинаем наше служение с молитвы, молится служитель, да? А потом у нас такая публичная, общая молитва. Все, кто желает, стараемся помолиться. Кто больше всех хочет, желают помолиться. И заканчивается служение молитвой. Что сегодня Господь сделал со мной внутри? Что у меня произошло или ничего не произошло? Я хочу прочитать о молитве. И два текста всего буду читать. И оба этих текста о молитве Иисуса Христа. Евангелие от Луки, 11 глава. Будем читать с самого начала эту главу, несколько первых стихов. «Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: „Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих“». И дальше Христос учит молиться учеников. Вот я хочу, чтобы мы как бы духовно поприсутствовали сегодня с учениками Иисуса и с Ним. Христос молится. Молился, и не написана причина. Это было неожиданно. Вдруг перестал молиться. А у учеников было внутреннее желание и дальше находиться в молитвенном состоянии. Они были очень внимательны к молитве Иисуса Христа. Они удивлялись словам, которые говорил Иисус своему Отцу. Он говорил их с такой верой, Он говорил их с такой мольбой, Он говорил их так основательно и точно. Ученики хотели дальше пребывать в таком состоянии и слышать общение сына с отцом. Не только хотели пребывать и слышать, но у некоторых появилось желание: мы хотим молиться так же. У меня такой вопрос. Давайте зададим каждый себе. Как вы думаете, они молиться умели? Да, конечно, умели. Правильно вы говорите. Они умели. Они все молиться умели. И они молиться умели с детства. Но тут они присутствовали во время другой молитвы. Не так, как они были научены. Они из молитвы поняли, что существует конкретная, понятная, доступная, искренняя связь между Богом и Его Сыном. Когда они услышали эту молитву, они погрузились в особое духовное состояние пребывания и общения с Богом через молитву Его Сына. И внутри учеников появилось желание, даже, может быть, можно сказать, жажда: научи нас молиться, научи нас так молиться. Иоанн вот тоже своих учеников научил. Но многие ученики Иисуса были учениками Иоанна Крестителя. Если вы помните начало Евангелия, может быть, они умели молиться, как научил их Иоанн, но они не умели молиться так, как научил их Иисус Христос. Родители, я вам открою один секрет. Ну, наверное, при детях это можно сделать. Дети не судят о нашей духовной жизни, как мы с вами поем. И дети не судят о нашей духовной жизни, как их папа проповедует. Дети судят о нашей духовной силе, о нашей искренности и о наших взаимоотношениях с Богом на то, как мы молимся, как мы уповаем на Бога, насколько мы Ему доверяем, насколько сильно мы молимся Господу и уверены, что Он нас слышит, и насколько наша молитва сбывается. Если мы с вами искренне с Богом в наших молитвах, ваши дети будут христианами. Они поймут, что такое истинное общение с Богом. Я хочу привести один пример, как на меня подействовала одна молитва. Не только на меня. Мне в дом позвонила одна сестра с Алтая. А ее брат у нас на Дальнем Востоке, неверующий, умирает. А меня дома не было, она позвонила, поговорила с моей женой. И когда я пришел на обед, жена мне говорит: так и так, сестра звонила, очень просила тебя посетить. Вот адрес оставила, все, зима, у меня время все расписано, буквально нету времени совершенно. Я говорю: Люда, ну ты же знаешь, я никак не могу, у меня абсолютно нет времени. Я не знаю этого адреса, я никогда не был в этой деревне. И вообще я могу поехать только ночью. Ну, я не знаю, до сих пор не спрашивал, но я думаю, что они с моей женой договорились. Потому что когда я пришел на следующий день только на обед, опять эта сестра звонит. Она звонит, плачет: посетите моего брата, вот, умирает, погибает, человек неверующий, я ему Библию передавала. Ну, хорошо, я пообещал, поехал ночью. Ночью долго искал этот адрес, нашел, у нас морозы очень большие, света нет в деревнях. 40 градусов, номера не прочитаешь, как дом найти. Пробрался к этому дому. Большое противление, ну, относительно со стороны жены этого человека. Он действительно умирает, у него рак. Очень большое противление его дочери. Противится всем словам, чтобы я не сказал. Она учительница такой советской закалки. Очень тяжело. В конце беседы этот умирающий пожилой человек пожелал помолиться. Он пожелал помолиться. И вы знаете, он молился первый раз в жизни. Он никогда не молился. Он был неверующим человеком всю свою жизнь, фронтовик. Много грехов на его душе. И дочь и мать поняли, что надо выйти. Они вышли. Это была удивительная молитва. Это была удивительнейшая молитва. Я удивлялся покаянию этого человека и осознанию им всех его грехов. У него было очень тяжелое состояние. И вы знаете, для меня было что удивительно, Бог поддерживал его разум. Он молился несколько минут и впадал в забытье, отключался. Когда он приходил в себя, он продолжал свою молитву, но четко разум отслеживал, что он говорил для этого. Это была последовательная молитва с потерей сознания в несколько перерывов. После этого у меня был один вопрос. Для меня непонятный вопрос был, как для Ионы. Я знал, я был свидетелем, что Бог его простил, что он искренне раскаялся перед Богом. Бог бы не дал такую молитву человеку, которого он не простит. Для этого вопрос оставался загадкой, и я думаю, как так? Всю жизнь можно прожить без Бога, грешить, а в конце жизни вот так помолиться и получить спасение? Я был уверен, что и сегодня уверен, что он получил спасение. Через некоторое время, наверное, через полгода, я был в Сибири на просветительской конференции, и вот беседую с одним братом, может быть, вы его знаете, это Крекер Корней Корнеевич. Говорю: Корней Корнеевич, вот такую сестру не знаете? Он говорит: как же, знаю, очень хорошая сестра. И когда мы побеседовали, он говорит: давай ей позвоним. Позвонили. И вы знаете, что я узнал? Я узнал, что отца этого дедушки, когда ему было только 5 лет, расстреляли за преданность делу Господа. И для меня стало все ясно. Я понял, о чем молился отец, когда он шел на расстрел. Я понял силу молитвы. Я понял, как Бог взял и меня повел. Я понял, почему Бог дал ему такую искреннюю молитву и полное покаяние. Он четко перечислял все свои грехи и знал, в чем виновен. У него на доме было написано: участник Великой Отечественной войны, даже, по-моему, ветеран. И когда я зашел с ним познакомиться, я говорю, табличку прочитал, он начал: я знаю, что это грех. Друзья, нам нужна молитва, нам нужно молиться. Я в заключение прочитаю еще один текст Священного Писания, который записан в послании к евреям. Мы прочитаем это. 5 главе, послание к евреям. Седьмой стих. Он, то есть Христос, во дни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Сильный текст Священного Писания. Друзья, да ведь все еще на небе было решено. Христос знал, зачем приходил. Христос знал, как Он проживет. Он знал, что Он сделает. Он же Господь. Но вы посмотрите, что написано. Он во дни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и услышан был за свое благоговение. Пришел умирать, пришел спасать, пришел на страдания и при этом благоговел. Почему он победил? Этот текст Священного Писания говорит нам, почему он победил. Дорогие друзья, победа Иисуса Христа была совершена благодаря тому, что Он молился и был услышан. Сегодня некоторые люди вообще не умеют молиться. Сын Божий на земле молился с воплем, со слезами, благоговея. Люди сегодня так не относятся к своему Творцу. А если так молился Христос? Тот, который праведник, которого однозначно Господь всегда слышал, дорогие друзья, как мы должны благоговеть пред Господом. Помолимся, попросим, чтобы Господь благословил нас на это служение, и чтобы мы могли поклониться Ему на нашем служении в духе и истине. Аминь.